об одном из моих людей, получившем удар копьем в плечо. — В плечо? Тогда это пустяки, — заметил хирург. — Боюсь, что не так, — понизил голос Габриэль. Один из его приятелей столь неловко выдернул древко из раны, что острие осталось внутри. Амбруас нахмурился, но все же спокойно произнес: «Посмотрим, однако». Его подвели к раненому. Амбруас Паре разбинтовал плечо Мальмора и внимательно исследовал ранение. Затем, с сомнением покачав головой, сказал: «Ничего страшного». «Если так, — воскликнул Мальмор, — то завтра я смогу драться?» «Не знаю, — проговорил Амбруас Паре, зондируя рану. «Все-таки чуток больно. А когда будете извлекать проклятый обломок, будет еще хуже?» «Нет, хуже не будет. Вот он!» Протянул ему врач острие копья, только что извлеченное из раны. «О, я вам весьма обязан, господин хирург!» — вежливо поблагодарил Мальмор. Шепот удивления и восхищения донесся до слуха Амбруаза Паре. Габриэль воскликнул: «Как? Уже все? Да ведь это чудо!» «Нужно отдать справедливость, что и пациент мой отнюдь не неженка. Но и хирург не какой-нибудь коновал, черт побери!» — воскликнул какой-то незнакомец, незаметно вошедший в палатку и стоявший за спинами волонтеров. При звуке этого голоса все с почтением посторонились. «Герцог де Гиз?» — вырвалось у Паре. «Да, мэтр, перед вами герцог де Гиз, пораженный и восхищенный вашим умением. И я вас не знал до сих пор. Как же вас зовут, мэтр?» «Амбруас Паре, монсеньор». «Итак, заявляю вам, мэтр Амбруас Паре, что ваша карьера сделана. Правда, при одном условии». «Можно ли узнать, при каком именно, монсеньор?» «Если мне доведется заполучить в бою рану, то обещайте, что вы лично займетесь мною». «Я так и сделаю, монсеньор», — ответил с поклоном Амбруас. «В страданиях все люди одинаковы. А теперь разрешите мне затампонировать и перевязать рану». «Делайте свое дело, мэтр Амбруас Паре», — ответил ему герцог. «Делайте и не обращайте никакого внимания на меня, а я пока побеседую с господином Дексмесом». Амбруас Паре занялся перевязкой Мальмора. Раненый спросил: «Господин врач, значит, я могу считать себя здоровым?» Амбруас Паре, накладывая последние бинты, сказал: «Почти». «Тогда соблаговолите сообщить виконту Дексмесу, моему начальнику, что завтра я могу принять участие в бою». «Завтра в бою?» — вскричал Амбруас Паре. «И не думайте об этом, несчастный. Я вам предписываю 8 дней полного покоя». Мальмор заревел: «Да ведь за 8 дней и осада будет кончена. Мне никогда не придется вдоволь навоеваться». «Ну и безумный смельчак», — заметил герцог де Гиз, прислушиваясь к разговору. «Таков уж Мальмор», — с улыбкой сказал Габриэль, «и я прошу вас, монсеньор, лично приказать его перенести в лазарет». «Ничего нет проще. Прикажите сами, и пусть этого смельчака отнесут его же товарищи». Габриэль чуть заметно замялся. «Дело в том, монсеньор, что, возможно, мои люди понадобятся мне нынче ночью». «Вот как?» — удивился герцог де Гиз, взглянув на виконта. Тем временем Амбруас Паре закончил перевязку и подошел к ним. «Если вам угодно, господин Дексмес, — сказал он, — я могу прислать 2 своих служителей с носилками». «Благодарю и принимаю», — отвечал Габриэль. Мальмор снова испустил отчаянный стон, Амбруас Паре откланялся и ушел. По знаку Мартен Герра все волонтеры отошли в глубину палатки, а Габриэль остался как бы наедине с главнокомандующим.